Глава 19. Моё любимое лекарство. «Отличная идея», — обрадовалась я. Вариант Верховный одним махом решал несколько проблем. Магический сон позволял быстро восстановиться. Так что утром мне не придется снова изображать болезную немощь. Но что еще важнее, таких пациентов категорически запрещалось будить. Лекарственный сон напоминал глубокий транс. Резкий выход из него был чреват тяжелыми откатами и осложнениями. Поэтому целители могли с чистой совестью приставить к дверям стражу и дать четкие указания. До утра ко мне никого не впускать, включая фрейлин и слуг. «Да, охраны лишней не будет», — поддержал Артега, едва поделилась мыслями. «Я отдам соответствующее распоряжение». Пока прикидывала, как еще обезопасить себя от визита в кобры, темнейший закончил второе зелье и протянул мне стакан. На вкус эликсир оказался приятным и скорее напоминал бодрящий чай с вербеной и лавандой, чем лекарство. «Не вставай сразу», — предупредил Суарес. «Отдохни 10 минут, пока зелье подействует и...» Лежащий на столе магограф неожиданно завибрировал. Жестом попросив тишины, целитель активировал экран. «Это император», — пояснил, набирая ответ. «Он почувствовал, что тебе стало плохо. Похоже, блокиратор подал сигнал, когда мы тянули паука». «Бездна. Хорошо еще, что отец не рискнул сразу ворваться в комнату, а подождал, пока мое состояние стабилизируется, хотя...» «А почему он в карете ничего не почувствовал?» Я нахмурилась. «Тогда мне было намного хуже». «Император чувствует только резкие вспышки твоей магии», — пояснила Айролин. А целью кукловода был не блокиратор. И после случившегося дар остался стабилен, так что... «Ой!» «Бран Балтимер!» — воскликнула, вспомнив о странностях с маркизом. Он помогал выбраться из кареты и только коснулся моей руки, я сразу почувствовала сильную слабость. Зато жуткий зов заглох, и блокиратор перестал фонить. Хотя поначалу магия пыталась выйти из берегов. Выпалила на одном дыхании. Не знаю, связано ли это, или зов прекратился по другой причине. Тогда я решила, что Тереза совсем с ума сошла и хочет выдать меня за своего сыночка, симулировав нашу истинность. В мои слова эхом вплелось тихое рычание дракона, и хотя ситуация совершенно не располагала к веселью, губы невольно растянулись в улыбке. Было в ревности Саифа что-то будоражащее и в то же время невероятно трогательное, наполненное заботой и желанием любой ценой защитить свое сокровище. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности, забывая об отравляющем жизнь кукловоде, интригах Балтимеров и тварях пустоши. «Скажу честно, озадачен». Закончив набирать сообщение, Артега задумчиво покрутил связной кристалл в руках. «Не уверен, что случай с Браном — совпадение. Но и сказать, как именно он связан с происходящим, пока не могу». «В любом случае, образцы его магии у нас есть, как и слепки ауры Терезы», — продолжила за него Лаура. «Если найдем в брюхе предельщика чужие искры, сможем сверить образцы». «А откуда они у вас?» «Если помнишь, одно время мы рассматривали вариант с переливанием магии», — ответила Айролин. «Поэтому тщательно изучили слепки аур всех сильных огненных магов и их близких родственников. В итоге идея провалилась еще на этапе лабораторных тестов. Но коллекция слепков сохранилась. Артега запретил уничтожать их, сказав, что со временем они могут пригодиться». Я окинула целителя обожающим взглядом. Его предусмотрительность не раз выручала и сейчас подарила нам невероятный козырь. «Нам пора». Артега улыбнулся в ответ и направился к двери. «Я вкратце описал императору ситуацию. Он ждет нас с Айролин в кабинете». «А охрана?» «Я предупрежу, чтобы до рассвета к тебе никого не пускали», — ответил целитель, прежде чем покинуть комнату вместе с Лаурой и понятливыми духами. Мы с Саифом остались одни. Но после пережитого романтическое настроение улетучилось. Я внезапно ощутила дикую усталость. С трудом подавив зевок, зябко поежилась, поудобнее устраиваясь на диване. Это не укрылось от дракона. Он в два шага оказался рядом, намереваясь подхватить меня на руки. «Ты устала. Нужно немного поспать», — пояснил Саиф, наткнувшись на мой недоуменный взгляд. «Я перенесу тебя на кровать». «Нет», — Голос предательски дрогнул, и, забыв обо всем, я судорожно вцепилась в руку дракона. От мысли, что снова останусь один на один со своими кошмарами, прошиб озноб. А пляшущие на стенах тени приобрели пугающие очертания. Казалось, из них вот-вот выползет новый предельщик или чего похуже. «Мари, мне страшно». Признание далось нелегко, но сил на геройство не было. «Не хочу спать и оставаться одна, не хочу я». Договорить не успела. Саиф порывисто сгреб меня в охапку, пересаживая к себе на колени и бережно обнимая. Тепло его тела и отголоски штормовой магии окутали меня исцеляющим коконом, надежно закрывая от тревог и на корню пресекая подступающую панику. Только из глаз все равно хлынули слезы, стекая по щекам солеными дорожками, будто смывая отголоски застарелых кошмаров. Я больше не могла, не хотела держать все в себе. Паук и проблемы с кукловодом стали последней каплей. Казалось, если не расплачусь, просто сойду с ума от напряжения. «Тише, тише, сокровище мое», — прошептал Саиф, едва я тихонько всхлипнула и уткнулась носом в его грудь. «Не оставлю тебя никогда». По спине скользнули сильные ладони, успокаивающе поглаживая и согревая. Я и не заметила, как успела замерзнуть. Только сейчас поняла, что прижимаюсь к владыке, как испуганный котенок, жадно напитываясь его теплом и магией. «Не оставляй», — прошептала, обнимая дракона за шею. Больше ничего говорить не хотелось. Эмоций было слишком много, они бушевали подобно лесному пожару. Я просто ждала, пока буря в душе хоть немного утихнет. Не знаю, сколько мы просидели вот так, в тишине, прижавшись друг к другу. Но рядом с владыкой страх и боль стремительно отступали. С каждой минутой я чувствовала себя лучше. Только фантомная дыра в груди еще немного ныла. Нужно будет уточнить у целителей, сколько заживают раны, нанесенные предельщиком. Любые повреждения ауры делали мага уязвимым. Пока не восстановлюсь окончательно, лучше не выходить за пределы дворца. А впрочем, здесь тоже небезопасно. Вместо загадочного кукловода по коридорам ползали Балтимир. Еще неизвестно, кто хуже. «Пока наша связь не окрепнет, постарайся как можно реже снимать браслет», — попросил Саиф, услышав отголоски моих мыслей. «Без него я не смогу защитить тебя». Я бы с ним вообще не расставалась. Но если кто-нибудь увидит... Нехотя отстранившись, я скользнула задумчивым взглядом по руке с украшением. «А мы не можем скрыть его иллюзии, или...» «Нет. Если меня не будет рядом, твоя магия быстро разрушит любой морок», — покачал головой дракон. «И пока проблема не только в этом. Украшение еще не подстроилось под твою ауру и немного фонит. На расстоянии это не так заметно, но...» «Можешь не продолжать». Поморщилась, представив, как отреагирует отец, если заметит украшение. «Не переживай. Еще день, и артефакт полностью сроднится с твоей магией», — заверил Саиф. «Тогда его можно будет носить, не снимая, скрыв длинными рукавами или надев на лодыжку». «На лодыжку?» «На амулете специальные чары. Он может сам менять размер, подстраиваясь под новую владелицу», — пояснил дракон. «Но если сомневаешься, можем проверить». В штормовых глазах плеснулись лукавые искорки. Идея примерить браслет на ногу заиграла новыми красками. А мысли улетели далеко-далеко от Балтимеров, пауков и кукловодов. Леди позволит ей помочь. Саиф обезоруживающе улыбнулся и нежно скользнул пальцами по моей руке, очерчивая края украшения. «Позволю». Я невольно зажмурилась, наслаждаясь незатейливой лаской и переливами грозовой магии. Она шелком скользила по коже, переплетаясь с искорками моего дара. И мягко, едва слышно, призывая вторую ипостась. Нетерпеливо куснув губу, прислушалась к собственным ощущениям. После извлечения паука мне на миг показалось, что драконица пыталась подать знак. Хотелось закрепить успех. «Мария, не спеши!» Тихий смех раздался у самого уха. А чувствительная кожа коснулась горячее дыхание дракона. «Не стоит искусственно будить вторую ипостась. Мы и так». Мне кажется, она молчала не только из-за блокиратора. перебила его. До инициации вторая ипостась полностью зависела от магии хозяина. И если паук все это время тянул из меня силу... «Верно. Паутина предельщика могла ослабить твою драконицу», — подтвердил владыка. «И теперь она начнет восстанавливаться?» — прошептала с надеждой. «Мы сделаем для этого все возможное». Губы Саифа коснулись моих, скрепляя обещание сладким поцелуем и убирая остатки тревог. Забыв обо всем, я обняла дракона, притягивая к себе, отвечая на поцелуй. Время словно остановилось, а мир сузился до ласковых касаний и гулкого биения наших сердец. Очнулась лишь, когда перед глазами вспыхнули фейерверки, и тянущая пустота в груди неожиданно сменилась непривычным теплом. С каждой секундой это чувство становилось ярче, а голова кружилась все сильнее, и казалось, у меня за спиной вот-вот вырастут крылья. Рар! Тихое рычание. Такое призрачное и слабое, что я скорее почувствовала его, чем на самом деле услышала. Но перепутать ни с чем не могла. Ни один двуликий никогда не ошибется в подобном. Моя драконица пробуждалась, освободившись от оков предельщика.